Глава третья. Они остановились у стеклянной комнаты на этаже Гроссвенфа. Впрочем, это было не стекло, как и не комната. Это была ниша во внешней стороне корпуса, а стекло – разновидность сплава прочного металла. За ним находился вакуум и беспредельность пространства. Гроссвенф рассеянно отметил, что корабль оставил за собой маленькое созвездие, которое проходил недавно. Были видны лишь некоторые из 5000 солнц системы. Он разжал губы, чтобы сказать: «Я бы хотел еще раз поговорить с вами, мистер Корито, когда у вас будет свободное время». Но он не успел сказать этого. В стекле напротив него появилось неясное движущееся изображение женщины в шляпе с перьями. Изображение колебалось и мерцало. Гроссвенф почувствовал, как сильно напряглись мышцы его глаз. На мгновение его сознание потухло, но затем на него обрушился шквал звуков. Перед глазами замерцали световые блики, и резкая боль пронзила тело. Гипнотические галлюцинации! Эта мысль была подобна разряду электрического тока. Однако она его и спасла. Благодаря умению руководить своими физическими способностями, он смог мгновенно рассеять механический соблазн световых пятен. Резко повернувшись, он закричал в ближайший коммуникатор: «Не смотреть на изображение! Это гипноз! На нас напали!» Отвернувшись от коммуникатора, он споткнулся о бесчувственное тело Кориты. Остановившись, он опустился на колени. «Корита!» – настойчиво позвал он. «Вы меня слышите?» «Да. Вы повинуетесь моим словам, ясно?» «Да. Вы начинаете расслабляться, все забываете. Ваше сознание спокойно. Действие образов слабеет. Теперь оно совсем прекратилось. Образы исчезли. Вам ясно? Совсем исчезли». «Понимаю. Они не смогут на вас воздействовать. Каждый раз, видя изображение, вы вспоминаете одну из приятных домашних сцен. Вам ясно?» «Да». «А теперь пробуждайтесь. Буду считать до трех. Раз, два, три. Просыпайтесь». Корито открыл глаза и озадаченно спросил: «Что со мной случилось?» Гроссвенф в нескольких словах объяснил ситуацию и приказал: «А теперь идемте. Быстро». Несмотря на встречные внушения, цветовые пятна продолжают попадать в поле моего зрения. Он потащил ошеломленного археолога к нокзиальному отделу. За первым же поворотом они натолкнулись на неподвижное человеческое тело, лежащее на полу. Гроссвенф пнул его ногой, причем не слишком осторожно. Он хотел получить ответную реакцию. «Вы меня слышите?» – резко спросил он. Человек шевельнулся. «Да, тогда слушайте. Световые изображения на вас больше не действуют. А теперь вставайте, вы проснулись». Человек вскочил и, пошатываясь, ринулся на него. Гроссвенф отпрянул, и нападающий пронесся мимо. Гроссвенф приказал ему остановиться, но тот, не оглядываясь, продолжал идти вперед. Элиот схватил Кориту за руку. «Кажется, я занялся им слишком поздно». Корито изумленно покачал головой. Его взгляд обратился к стене, и из произнесенных им слов стало ясно, что внушения Гроссвенфа не оказали полного действия или были уже поколеблены. «Но что они такое?» – спросил он. «Разве вы на них не смотрите?» Но делать это было чрезвычайно трудно. Гроссвенфу приходилось держать глаза закрытыми, чтобы бьющие от изображения лучи не попадали в глаза. Сначала ему казалось, что изображение повсюду. Потом он заметил, что женские силуэты, как-то странно раздвоенные, занимают прозрачные и полупрозрачные секции. Таких секций было сотни, но все-таки было какое-то ограничение. Затем они увидели еще нескольких людей. Жертвы лежали на неравных расстояниях друг от друга. Дважды они наталкивались на людей, находящихся в сознании. Один из них стоял у стены на их пути, уставившись куда-то невидящим взглядом, и не двинулся с места, когда Гроссвенф и Корито проходили мимо. Другой испустил вопль и, схватив вибратор, выпалил из него. Луч ударил в стену за спиной Гроссвенфа. Тогда он бросился на человека и свалил его на пол. Человек, Эллиот узнал помощника Кента, злобно уставился на него и прохрипел: «Чертов шпион! Мы еще доберемся до тебя!» Гроссвенф не стал задерживаться, чтобы уяснить причины удивительного поведения человека. Но, подходя вслед за Каритой к двери нэкзиального отдела, он весь напрягся. Если тот химик мог так быстро поддаться чувству ненависти к нему, то чего можно ожидать от тех 15, которые расположились в его комнатах? К своему облегчению он увидел их лежащими на полу без сознания. Он торопливо достал две пары темных очков, одну для Кариты, другую для себя, потом включил полное освещение, и потоки огня залили стены, потолок и пол. Изображения были мгновенно поглощены светом. Гроссвенф проследовал в техническую комнату и принялся давать команды, надеясь, что сумеет освободить тех, кого он лично загипнотизировал. Сквозь стеклянную дверь он наблюдал за двумя из них. По истечении 5 минут они все еще не подавали признаков жизни. Он понял, что мозг загипнотизированных находится в таком состоянии, что любые слова были бесполезны. Существовала возможность, что через некоторое время они очнутся и переключатся на него. С помощью Кариты он перетащил их в ванную комнату и запер дверь. Был очевиден случай механически визуального гипноза такой силы, что сам он спасся лишь благодаря решительным действиям. Но случившееся не ограничивалось видением. Изображения пытались взять над ним контроль, стимулируя через зрительные органы их мозг. Он был в курсе всего, что было сделано в этой области, и знал, хотя нападающие, по-видимому, этого не знали, что чужой контроль над нервной системой человека почти невозможен. Судя по тому, что произошло с ним, остальные были погружены в глубокий сон, транс, или же их сознание было помрачено галлюцинациями, и они не могли отвечать за свои действия. Его задачей было проникнуть на контрольный пункт и включить энергационный экран корабля. Неважно, откуда велось нападение, с другого корабля или с другой планеты, такая мера помогла бы отрезать путь любым лучам, посылаемым врагами. С сумасшедшей быстротой Гроссвенф начал приводить в действие переносной световой агрегат. Ему нужно было что-то, что могло помочь в борьбе с изображениями на пути к контрольному пункту. Он заканчивал последнее соединение, когда ощутил безошибочную реакцию организма, легкое головокружение, которое потом исчезло. Это было чувство, которое возникает при существенном изменении курса в результате антиакселерации. Действительно ли был изменен курс? Это он проверит чуть позже. «Я хочу произвести эксперимент», — обратился он к Карите. «Останьтесь, пожалуйста, здесь». Гроссвенф вытащил собранное им световое устройство, ближайший коридор, и поместил его в задний отсек электротележки для перевозки различных грузов. Потом сел в нее сам и направил ее к лифту. Он подсчитал, что с того времени, когда он впервые увидел изображение, прошло 10 минут. Гроссвенф свернул в коридор, в котором находился лифт, на скорости 25 миль в час, что было хорошо для этих сравнительно узких мест. Напротив входа в лифт двое схватились друг с другом не на жизнь, а на смерть. Не обратив внимания на Гроссвенфа, они продолжали, бронясь и тяжело дыша, калашматить друг друга. Световая установка Гроссвенфа не повлияла на их чувство ненависти друг к другу. Какого бы рода галлюцинациям они ни были подвержены, гипноз захватил их слишком глубоко. Гроссвенф направил машину к ближайшему лифту и спустился вниз. Он надеялся, что найдет контрольный пункт пустым. Надежда исчезла, как только он въехал в центральный коридор. Он кишел людьми, ощетинился баррикадами, и в воздухе явственно ощущался запах озона. Тут и там вспыхивало пламя вибраторов. Гроссвенф осторожно выбрался из лифта, пытаясь понять, что происходит. Ситуация была ужасной. Оба подхода к контрольному пункту блокированы перевернутыми тележками. За ними прятались люди в военной форме. Гроссвенф различил среди защитников баррикады капитана Лича, а в одной из нападающих групп увидел директора Мортона. Это несколько проясняло картину. Для него это не было открытием. Ученые дрались с военными, которых всегда подсознательно ненавидели. Те же галлюцинации подстегнули военных, обострив обычно скрываемое презрительное и насмешливое отношение к людям науки. Гроссвенф понимал, что это не было истинной картиной их чувств. В нормальном состоянии человеческое сознание балансирует между многочисленными противоположными импульсами, так что средний индивидуум может прожить свою жизнь без того, чтобы одно какое-то его чувство одержало верх над другими и стало преобладающим. Теперь это сложное равновесие было нарушено, что грозило уничтожением для всей экспедиции и сулило победу врагу, о целях которого можно было лишь догадываться. Как бы там ни было, путь в контрольную был отрезан, и Гроссвенф вернулся в свой отдел. У дверей его встретил Корита. «Посмотрите», – произнес он, указывая на экран настенного коммуникатора, настроенного на находящийся в носовой части корабля механизм управления. Расположенный там экран передачи был нацелен на цепочку звезд. Устройство выглядело более сложным, чем оно было на самом деле. Гроссвенф посмотрел в окуляры и обнаружил, что корабль описывает плавную дугу, кривую, которая в верхней своей точке могла привести корабль прямо к яркой белой звезде. Вспомогательный механизм управления должен был давать периодические толчки, чтобы удержать корабль на курсе. «Могли это сделать враги?» – осведомился Корита. Гроссвенф показал вперед и покачал головой, более озадаченный, чем встревоженный. Он изменил положение окуляров и нацелил их на вспомогательный механизм. Согласно спектральному классу звезды, ее величине и яркости, она находилась на расстоянии около 4 световых лет. Корабль летел со скоростью примерно световой год за каждые 5 часов. Поскольку следовало принять во внимание ускорение, рассчитанная кривая должна была еще увеличиться. Он подсчитал, что корабль должен был достичь окрестностей Солнца приблизительно через 11 часов.